Москва в декабре. Снится городу все, чем кишит, исключая шпионство, озаренная даль, как насыплющееся пшено из окрестностей Пресни летит на трехгорное солнце и купается в просе и просится на полотно. Солнце смотрит в бинокль и прислушивается к орудиям. Круглый день на закате, круглые дни на виду. Прудовая заря достигает до пояса людям, и не выше грудей баррикадные рампы во льду. Беззаботные толпы снуют, как бульварные крали. Сутки, круглые сутки работают поршни гульбы, ходят гибели ради глядеть пролетарского граля, шутят жизнью, смеются, шатают и валят столбы. Вот отдельные сцены. Аквариум, митинг. О чем бы ни кричали внутри, за сигарой сигару куря, в вестибюле дуреет дружинник с фитильную бомбой, труд во рту, он сосет эту дрянь, как запал фонаря. И в чаду, за стеклом, видит он, тротуар обезродил, и еще видит он, раскакавшись на снежном кругу, как с летящих ветвей со стремяной примящихся сёдел, спеша с градом, как яблоки, прыгают куртки драгун. На десятой сигаре, тряхнув театральную дверью, побледневший курильщик выходит на воздух, во тьму, хорошо поддышаться, бабах! И как лошади прерий, табуном в рассыпную, и сразу легчает ему. Шашки, бабьи платки, бакенбарды и морды вагулок, густо бредят костры, ну и кашу мороз заварил. Гулка ухает фидлерцев пушкой мошков переулок. Полтораста борцов против тьмы без числа и мил. После этого город пустеет дней на 10 кряду, исчезает полиция, снег неисслежен и цел, кривизну мостовой выпрямляет прицел с баррикады, вымирает ходок и речает, как зубр, офицер. Всюду груды вагонов, завещанных конную тягой, электрический ток только с год протянул провода, но этот поныне, судящийся с далью сутяга, для борьбы всю, как есть, отдает свою сеть без суда. 10 дней, как палят по миусским конюшням бутырки, здесь жились с трескотней, и в четверг, как смолкает пальба, взоры всех устремляются кверху, как куполу цирка, небо в слухах, в трапециях сети, в трамвайных столбах, их что туч, все черно. Говорят о конце обороны. Обыватель устал, неминуемо будет проветь. Мины и Риман гремят на заре переметы перрона, и Семеновский полк переводит на Брестскую ветвь. Значит, крышка, шабаш — это после боев, караулов, ночью, стужей трескучей, с винчестерами, в шестером. Перед ними бежал и подошвы лизал, переулок, рядом сад холодел, шелестя ледяным серебром. Но пора избираться. Смеркается. Крепнет осада. В обручах канонады сараи, как кольца, горят, как воронье гнездо под деревья горящего сада сносит крышу со склада, кружась бесноватый снаряд. Понесло, дураков. Это надо ведь выдумать. В баню. Переждать бы смекнули. Добро, коли баня цела. Сунься за дверь с садом. Небо гонится с визгом кабаньем за сдуревшей землей топот от голошения котла. В свете зарева наспех у Прохорова на кухне двое бороды бреют. Но делу бритьем не помочь. Точно мыло под кистью, пожар наплывает и пухнет, как от искры пылает от имени Минова ночь. Все забилось в подвалы, крепиться нет сил, по заводам темный ропот растет, белый флаг набивают на жердь. Кто ж пойдет к кровопийце? Известно кому, коноводам топот, взвизги, кабани, на улице верная смерть, а ад дымит позади. Пуль не слышно, лишь вьюге порханье бороздит тишину, даже жутко без зарев и пуль, но дымится шоссе, И из вихря казаки верхами: «Стой!» — расспросы и обыск, и вдаль улетает патруль. Было утро. Простор открывался бежавшим героям. Пресня стлалась пластом, и, как смятый грозой березняк, роем бабьих платков мыло выступы конного строя и сдавало смирителям браунинги на простынях. Июль 1925, февраль 1926 годов.